Глава вторая. Фрея. Пока мы с Фаером держали курс на первую башню, я старалась не обращать внимания на доносящиеся до нас крики, запах гари и грохот. Страшно представить, что случилось с ближайшей башней и сколько жизней сегодня оборвалось. Как бы мне ни хотелось вмешаться и постараться остановить Адену, понимала, что этот урод прав. Она ушла за грань, и мы для нее не больше, чем надоедливые мухи. Я все понимала. Сэм был ребенком, затравленным, озлобленным и лишенным заботы и любви. Но черт, уверена, можно было найти лазейку и обойти клятву. Сделать хоть что-то, а не смотреть на то, как рушится жизнь Адены. Что делать? Как остановить ее, не убив? Да, я приняла решение. Мне плевать на приказ. Мое желание жить, завести друзей, семью, найти дом и того, кто будет обнимать меня по утрам, говоря о том, как сильно любит, перевесило чашу весов. Я наемница и никогда особо не вдавалась в суть заданий. Укради, убей, подкинь, нарой информацию. Но сейчас я впервые захотела разобраться, в чем дело. Адена не монстр. Все, что она пережила, только врагу и пожелаешь. Ненавижу поговорку старого мира. Если у тебя есть враг, как раз ему и ты желаешь пройти через ад. Никакой жалости. Как только вернем Адену, сразу признаюсь ей в причине моего появления в ее жизни. Заодно и Фаеру. Покосившись на него, тяжко вздохнула. Вокруг полный хаос, но я не могу не думать о том, что меня тянет к нему. Очень. К сожалению, видимо, это невзаимно. Его так передернуло от моего прикосновения к спине. Скорее всего, я не в его вкусе. Или он решил хранить верность жене, которой уже давно нет дела до того, что здесь происходит. Нет, его преданность восхищает, но я не понимаю этого. Зачем гробить свою жизнь, боясь предать того, кого уже нет в живых? Трогательно, но наш мир слишком опасен. Можно сдохнуть в любую секунду, и я не готова тратить жизнь впустую. Воспользуюсь любым шансом для того, чтобы урвать кусочек желанного. А для меня это он. Прошла неделя со смерти Коула. Я видела, как по его груди ползли черные змеи. Слышала все, каждое слово. И, кажется, последний вздох парня, который был чудом для Адены. Как быстро летит время. Послышался едва уловимый хруст ветки, и я слегка улыбнулась, продолжив нежно водить рукой по своей коже. Мы уже добрались до последней башни и даже переговорили с Сэмом. Он передвигался во тьме и побывал в каждой башне до того, как туда явилась Адена. Перебросил десятки детей в безопасное место и тенью следовал за своей парой. Мы с Фаером ждали неподалеку. День только близится к вечеру, и я решила искупаться в озере, неподалеку от места, где мы остановились. По словам Сэма, Адена доберется до последней цели через пару часов, и нам оставалось только ждать. «Так и будешь наблюдать издали, или присоединишься?» Поинтересовалась у того, кто совершенно не умеет скрываться в тени деревьев и кустов. Послышался шорох, шаги, и я развернулась, устремив взгляд на Фаера. Мое тело было сокрыто под водой, но его красные глаза, казалось, могли видеть сквозь толщу воды. Он завис, стоя у берега, и я уже подумала, что на этом все. Перешагнуть черту, если у него и было легкое желание, он не сможет. Тяжело вздохнув, отвернулась, приняв его выбор, и ушла с головой под воду. Вынырнув, Истерев с лица и глаз капли воды, уперлась взглядом в массивную грудь, на которой зиял отпечаток женской ладони. Почему-то я была уверена, что знала, чьи. Я... Фаер выдавил из себя всего одну букву, но мне хватило ее, чтобы ухватиться. «Не говори, делай». Наши взгляды встретились, а затем стали изучать лица и тела друг друга. Я доходила ему до ключицы и могла любоваться прекрасным видом его рельефного пресса и мощной груди, за которой и правда казалось, что я сокрыта за стеной. Рывок, брызги воды, и я обвела ногами бедра, ощутив неслабое напряжение, которое желало вырваться из заточения. Так красив и мужественен. Вблизи и правда ясно, что он молод. Стоит лишь побриться, но не сегодня. Я поняла, что его желание раствориться в настоящем борется с прошлым прямо сейчас и слегка помогла. Зарывшись в его светлые волосы, притянула ближе и лизнула мочку уха, следом оставив легкий поцелуй на шее, где отчетливо билась вена. Вернув взгляд на Фаера, успела заметить, как крепко он зажмурился, перед тем, как распахнуть глаза и найти меня взглядом. Сквозь красную пелену гнева я видела все. Борьба не на жизнь, а на смерть. Он хочет меня, но ему страшно отпустить прошлое. Понимаю, принимаю, но я не собираюсь лишать себя настоящего. На удивление, Фаер встретил мои губы на полпути. Мы врезались друг в друга, ударившись зубами, но было плевать. Каждый сантиметр моего тела желал его, более того, душа. Человеческая ничуть не слабее, нет. Она так же сильна и прекрасна, как и у душевников. Я была готова принять его сразу. Но Фаеру хватило выдержки на то, чтобы убедиться в этом. Слегка приподняв меня, насадил на свой каменный член, и наш стон слился воедино. Мы начали двигаться вместе. Я, как мартышка, ухватилась за него и стала двигаться так, как желало мое тело. А Фаер подстраивался. Наше тяжелое дыхание одно на двоих давало нам шанс выжить и не погибнуть, растворившись в друг друге. Мне так точно. Химия между людьми важна. Не секс, хоть и он тоже, но именно реакция души и тела на другого человека для меня значит все. Неважно, как долго мы знакомы, кто он, а кто я. Если меня прошибло, значит, это мой человек». Поняв, что уже на грани, разорвала столь приятный контакт, отпустив мощную шею и откинулась на водную гладь, отдав контроль в крепкие руки, которые мертвой хваткой вписались в мои бедра. Это было нечто, что-то невероятное. Ощущать этого мужчину в себе и на себе, быть в его руках, казалось лучшим, что было в моей жизни. Одной рукой он придерживал меня, а второй ласкал не столь пышную грудь, но, казалось, его это не разочаровало. Заглянув в красные глаза, увидела то, что было для меня важно. Казалось, что я не просто способ снять напряжение в лесу. Казалось, что зарождается что-то большее, и я хотела этого всем своим нутром. Притянув меня к себе, он прижался лбом к моему и, сделав пару толчков, заставил мои мышцы сокращаться, подарив удивительное наслаждение. Было так хорошо. Доведя себя до грани, Фаер крепко сжал мои волосы на затылке и издал столь мощный стон, который вибрацией прошелся по его телу, перебравшись и на меня. Не отводя взгляда, он аккуратно оставил поцелуй на моих губах и замер. все еще держась за него, слизнула с губ капли озерной воды, которые щекотали кожу, и решила, что пора на дно. Отпустив его бедра из захвата, как и шею, аккуратно плюхнулась в воду, встав на ноги. «Обезьянка!» Тепло улыбнувшись, Фаер протянул к моему лицу руку и нежно стер брызги с щеки. «Я...» «Молчи!» Остановила его, наслаждаясь моментом. «Отчего-то мне кажется, что ты сейчас испортишь момент». Заглянув в его глаза, встретила легкую грусть. «Именно. Когда-нибудь скажешь, что хотел. А пока давай остановимся на этом». Предложила вариант, который был одобрен кивком и облегчением. Развернувшись, начала плыть к берегу, надеясь на то, что его страх и прошлое не лягут тенью на наше возможное будущее. Стоя в густых зарослях, которые скрывали нас от Адены, мы с Фаером ждали чего угодно, но не парного падения ребят. Крик Сэма разрезал тишину леса, а следом мое сердце замерло, а затем забилось в бешеном ритме. Адена полетела с самой вершины платформы, а затем и черная тень. До нас не долетал их диалог, но я прочла по губам слова Адены. Ее больше нет. А когда она вогнала в Сэма нож или что-то там, неважно, я почти согласилась с ней. Дождавшись, когда она уйдет, мы с Фаером ломанулись к лежащему на траве Сэму и рухнули возле него на колени. Фаер, увидев рану и кровь друга, позабыл о ненависти к нему и выудил из кармана шприц с черной бурдой, вогнал в тело раненого. Повисла тишина, а затем я впервые испытала жалость к Самуэлю. «Я не хочу и не могу видеть ее такой, Фаер. Знаю, что она справится, но...» Сэм смотрел в вечернее небо, выискивая помощи. «Но это не она. Измазанная чужой кровью, с улыбкой блаженства на губах. Она знала, что я прыгну за ней, и использовала это, чтобы вогнать в меня нож. Сказала, что оставит меня в живых, для того, чтобы раз за разом вгонять в меня металл или обжигать гневом, до тех пор, пока не наиграется и не убьет меня. До тех пор, пока я не испытаю все то, что и она. Мне больно, Фаер». Сэм положил руку на предплечье друга. «Мне еще никогда не было так больно. Она почти уничтожила нашу связь. Я больше не чувствую ее, как раньше», — шептал на грани сознания. «Адену, там только боль». Сэм закатил глаза и потерял сознание, а наши напряженные взгляды с Фаером нашли друг друга. Но нет способа решить все проблемы, которые нас окружают. Хотя... «У меня есть идея. Дождемся, когда он придет в себя, и обсудим. Тащи его в лес. В башне нельзя оставаться. Охотники могут прийти на разведку». Кивнув, Фаер подхватил друга и, закинув на плечо, направился вглубь леса. «Моя идея опасна, но либо мы все сдохнем, либо спасем Адену. Другого не дано».